Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити» на Радио России. Иногда, по вечерам, может быть, как раз зимними вечерами, и стоит это делать. Мне очень хочется поговорить с нашими радиослушателями о чем-то, что является, возможно, самым важным в жизни. Как мы ощущаем или воспринимаем свою жизнь как целое? Как мы относимся к жизни? Вот к этому неуловимому, но отчетливо чувствуемому потоку, который несет нас сквозь годы. Что такое жизнь? Как вы к ней относитесь? Вот такая непростая тема сегодняшнего эфира. Почему я считаю этот вопрос настолько важным, что выношу его в эфир? Быть может, наше отношение к жизни, в конце концов, и определяет то, как мы живем. Как вы относитесь к своему главному партнеру, который называется жизнь или бытие? Эх, бытие мое! Вы любите жизнь? Вы боитесь жизни? Что она для вас такое? Она источник неприятностей? Или, кроме неприятностей, она дарит неожиданные подарки? Вы опасаетесь жизни или наслаждаетесь ею? Вы любите жизнь или ей страдаете? Сегодня мы обсуждаем этот вопрос по телефону 495-956-1514. Это постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», конечно, тоже. На самом деле, я думаю, что всем взрослым рано или поздно приходится отвечать на этот вопрос своим собственным детям или внукам. Во всяком случае, меня, мои сыновья, каждый по очереди однажды спрашивали: «Папа, что такое жизнь?» Ответить на него можно только субъективно, только через свои собственные отношения. Психотерапевты называют то, о чем я сегодня пытаюсь поговорить, основным процессом. Вот этот самый поток, который течет сквозь годы. Что определяет человеческую жизнь? Реальность, окружающая нас? Или все-таки наше отношение к этой реальности? Что первично? Обстоятельства жизни, материальные процессы, текущие в ней, или, опять-таки, наше основное отношение к жизни. И в чем оно вообще может выражаться? В чем разница в отношениях к жизни разных людей? Давайте попробуем сегодня вместе по телефону 495-956-1514 и на сайте www.serebnity.ru подумать о нашем отношении к жизни. Ну вот если так испуганно остановиться около радиоприемника, оглянуться и попробовать понять или почувствовать, а как мы всю жизнь относились к самой жизни? Как к тяжкой обязанности или как к радостному событию? Мы просыпаемся по утрам с ощущением того, что нам нужно спешить и радоваться, или с ощущением того, что нам нужно волочить свою тяжкую ношу опять. Это влияет на жизнь, на ее абсолютно реальные обстоятельства? Или нет? Как вы относитесь к жизни, дорогие радиослушатели? Это один из тех эфиров, который, в общем-то, совсем невозможен без вас. Что определяет нашу жизнь? Реальные обстоятельства, которые нас окружают? Или наше отношение к жизни? Наш способ ее понимания и осознания? 495-956-1514. Телефон прямого эфира сегодня. www.serebnity.ru. Наш постоянный сайт в интернете, с которым вместе мы всегда работаем в прямом эфире. Серебнити пишутся в одно слово, без всяких пробелов и промежутков, начиная с латинского «S» как «доллар». Ну, а что касается музыки, вот я всегда считал, что старые песни сопровождают нас всю жизнь. И поэтому сегодня хотел объявить коротенький вечер одной песни. Это, теперь уже можно сказать, старинная мелодия. В общем, посвящена тому, что такое отношение к жизни и как можно его изменить. По-русски эта мелодия называется «Моя красавица». Will dir suchen, hier gleich zu Herren, als die sollst mir Liebe erklären. Wenn dir jetzt mit die Augen, wollt ich mit dir geflogen, wie die willst, sagt mich nicht. Und wenn die hast, da willst alles sechel. Und wenn die weißt, ein arischen Schmechel. Wenn die tanzt wie ein Indianer bist, da viele Galizianer, so gibt es hart mich nicht. Bei mir bist die schön, bei mir hast die kein, bei mir bist die einer auf der Welt. Bei mir bist die Kit, bei mir hast die It, bei mir bist die teure von Geld. Viel schöne Jüngle kommen, nehmen mich und bin sie alle ausgeklärt. Hab ich nur dir, bei mir bist du schön, bei mir hast du kein, bei mir bist du einer auf der Welt. Auf der Welt. Bei mir bist du Git, bei mir hast du ihn, bei mir bist du teure von Geld. Viel schöne Jüngler, sie haben schon gebaut, nehmen mich und bin sie alle ausgeklebt. Hobby, nur dich, bei mir bist du schön, bei mir hast du kein, bei mir bist du einer auf der Серебряные нити. Ну вот, например, у нас на нашей страничке в интернете наш постоянный участник Ланиста пишет: как вариант, жизнь — это приглашение в гости. Между прочим, характерное достаточно определение. Только вот что оно значит? Вот смотрите, жизнь как приглашение в гости означает некое довольно определенное отношение к жизни. Я прихожу в гости, значит, я ожидаю от хозяина гостеприимства. Ну, не знаю, если не подарков, то, по крайней мере, внимание, тепла, вкусной еды. В общем, чего-то такое, что жизнь в лице своего хозяина мне даст. И есть тут сразу, да, целая куча своеобразных деталей такого отношения. По той простой причине, что человек оказывается вдруг в позиции ожидания. Вот я пришел к тебе в гости, значит, я являюсь своего рода подарком. И, в общем, ты должен заботиться обо мне, проявлять внимание. А в целом я, как гость, в общем, могу, в принципе, ничего и не делать. Ну, наверное, мило улыбаться. Вот часто именно так выглядит наше отношение к жизни. Здравствуйте, Вера. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Большое спасибо вам за все. Вот, хочу, знаете, что сказать? Вы из Чебоксар. Да, да, да. Мне 37 лет. Вот, и как-то уже получается так, что, наверное, вторая половина жизни начинается, да? Возможно, это та самая половина, когда действительно надо определить, как ты относишься к жизни. Да, да. Спасибо вам за тему. Знаете, может, как-то начну сейчас не очень радостно, да. Но скорее теперь я стала понимать, что жизнь – это вот именно тот момент подготовки к смерти. То есть смерть не в том проявлении, что все заканчивается, ну, как ничего не будет никогда, да, после этого. А жизнь как ответственность. Понимаете, радостная ответственность, может быть, какая-то тяжелая ответственность. Потому что в молодости мы очень много ошибок совершаем. Потому что все бушует в молодости. Или не совершаем. Или не совершаем, поскольку, может быть, ну, да. И, собственно говоря, в юности не отбушует. Да, потом, да, кстати, да, вы абсолютно, вот спасибо вам, вы правы, да, если не отбушевало в молодости, потом бушует в другом возрасте, это еще страшней. И скорее вот это понимание жизни, подготовка к смерти, это, знаете, вот то, что вот натворил. Ну, вот, пожалуйста, пойми. Вот для чего тебе это надо было? Смотрите, Вер, я вот что имею в виду. Даже ведь в таком понимании, в средневековой Европе, это понимание называлось «пляска смерти». Угу. В православии знаменитой фразой «момента моря», да? Да, да. «Помни о смерти». Да, вот это, да. Как бы для некоторых эта фраза содержит в себе чистый ужас. Нет, это не ужас. Это жизнь. Понимаете, какая штука? Ну, это же страшно. Непрерывно помнить о смерти. Более того, некоторые именно так и делают. Ну, то есть, в общем, сидят и трясутся, потому что на самом деле известно, жизнь полна опасностей, на улицу выходить нельзя, на машине ездить нельзя, на самолете летать нельзя, на поезде тем более, потому что неизвестно, что опаснее. В общем, нужно создать себе бункер и ждать там апокалипсиса, потому что все остальное опасно и грозит вот этой самой смертью. Память о смерти бывает очень разная. От чего она зависит? Нет, ну это слишком узко, да, вот сидеть и ждать смерти. Это, мне кажется, это мало людей, которые так боятся вот настолько вот это. Но тем не менее, вот этот наш разговор, помни о смерти, он может вызвать тихий страх. Такой, знаете, витальный, мы говорим в науке, животный, называемый в быту. Он ничем не обоснован и ни на чем не основан. Что я значит, согласна, да. Что значит помнить о смерти? Что значит ответственность? Ну, ответственность? Например, нынче модно бежать от ответственности. Не надо. Что такое ответственность? Не надо. Это очень интересно. Я вот сегодня... У меня дядя умер, очень близкий мне человек сегодня именно, да? Вот. Я хочу сказать, я очень благодарна жизни за то, что она... Понимаете, вот я не сразу к этому пришла, когда вот удар судьбы, ну, происходит, ну, и они были серьезные. Раньше была паника, а сейчас какое-то такое понимание, жизнь это очень интересно. А что будет дальше? Вот пока тебе дальше интересно, ты живешь. И вот после каждого удара или радости все равно открываются новые возможности. Стержень жизни. Да. Составляет интерес. Да. Ну, и пока вот ты здесь, в земном существовании, понимаешь, что она продолжается и открывается именно для души возможности, понимания. Вы, наверное, знаете, Вер, что я тоже очень люблю и ценю это слово «интерес». Да, однако, я вас всегда слушаю. Ну вот, однако, есть как бы проблема с этим самым интересным и с ответственностью. Угу. Мне интересно, но боязно очень, чего люди боятся обычно. Чего боятся? Ну, как бы некий... Неизвестности. Я так думаю, нет? Страшно ведь, что будет дальше? Неизвестность, но ведь всегда, как бы, а если известно, то нет интереса. Да, да. А если неизвестно, то появляется интерес. Да. Интерес может быть только по отношению к тайне. А вот, правда, это важный для меня очень вопрос. А чего люди боятся? Почему они отказываются следовать за своими интересами? Это же ведь и есть боязнь ответственности, правда? Да. И чего бояться-то? Ну, я хочу, не буду вас томить. Я хочу сказать все же очень просто и банально, к сожалению. Боимся мы даже не столько смерти, поскольку мы о ней просто не думаем в каких-то мелких вопросах бытия. Вот именно. Боимся мы того, что не получится. Ну, там мне интересно стихи писать. Я залезаю... Вот так хорошо сказали вы, а я-то тоже думала об этом. Да, вот я залезаю в интернет или прихожу в книжный магазин, думаю, боже мой, сколько стихов, и все какие хорошие. Угу. У меня точно не получится. Все написано и сделано, и все истины уже открыты, да? Да. А я точно этого не сделаю, зачем я такой маленький и куда-то полезу? Да, да, да. И на этом как-то все заканчивается. Вот это что за отношение к жизни? Это очень важно научиться ведь различать, что там в глубине скрывается. А как? Ну ведь, смотрите, на самом деле, вот это вот само чувство неудачи, оно, почему я читал ланисты текст, что жизнь — это приглашение в гости. Вот это, ровно это отношение к жизни и есть. Я пришел в гости. Значит, вот, давай хозяин, или давай жизнь, сделай так, чтобы у меня, ну, как-то это все получилось само. Знаете, как в мечте. Вот я уже раз, я великий поэт. А между мной сегодняшним, пришедшим в книжный магазин и пришедшим в ужас от того, сколько народу пишет стихи, всех и не прочтешь, и мной, который все-таки смог стать известным поэтом, лежит чего? Что создает ответственность? В общем, на самом деле, вот, понимаете, банально все до соплей. Это труд. Да. Я хочу усилия. Я хочу обратить ваше внимание, что если человек, как пишет ланиста, пришел в гости к жизни, то это значит, что вот что мы в гостях точно не делаем, правда, это мы не работаем. Ничего не делаем точно. Мы не трудимся. Да. Мы отдыхаем. И эту вот миссию известного поэта, сказителя, тамады, нам предоставит или хозяин, или ведущий стола. Да? То есть, как бы, еще вариант ровно такого же отношения к жизни заключается в том, что я как бы должен быть выигрышным билетом. И если мне вот эта жизнь дала... Есть люди, теория такая здесь, в этом отношении скрывается. Есть люди, которым везет. Да, вот есть везучие люди, которые, значит, там оказались в нужное время, в нужном месте. И это всю жизнь? Да. А это всю жизнь так продолжается? А я человек невезучий. Поэтому я ни разу не оказался в нужное время, в нужном месте. Ну, как обратите внимание, в основе этого нытика на самом деле снова лежит то самое отношение гостя или подарка. Как бы, более того, почему, мне кажется, это очень актуальная тема, я, честное слово, раньше, ну, в смысле, там, 10 лет назад, не встречался. А теперь вот и на сайте попадается, и в приочных встречах тем более, такие совершенно конкретные вопросы, абсолютно конкретные. Я, честное слово, не слышал их раньше. Теперь слышу все чаще и чаще от вполне молодых людей. Они примерно такого содержания, неожиданного для меня. Причем я это абсолютно серьезно говорю. Молодые люди спрашивают врачей, родителей. Ну, я же вас не просил меня рожать. Вы меня родили, гады, можно сказать. Да. А теперь вы обязаны меня обеспечивать. Я гость ваш. Понимаете, какая штука? Вот теперь и давайте. Можно, конечно, назвать такое отношение к жизни потребительским. Я его называю, это отношение подарка. Ну, а нормально это какое отношение должно быть к жизни? Что мы будем делать, если мы будем помнить о смерти? Это что нам дает в позитиве? Знаете, Александр Геннадьевич, я... Ну, христианство знал, ну, я химонское образование, да? Никакого христианства. Да, я сейчас просто о том, что вот Божий страх, да, я не боюсь ничего этого. Это все о другом, да. О чем? О чем? О том, что... Вот, о чем? Пожалуйста, вот каждый момент помнить о смерти, это значит помнить о том, что ты делаешь каждый момент. Спасибо большое. Спасибо, Вер. Ну, очень долго мы с вами затеяли разговор. А хотел я вам сказать вот что. Я хотел сказать, что вообще вот с точки зрения... Может быть, подскажет это что-то к нашим дальнейшим размышлениям. Вообще, как вот в песне «Моя красавица», жизнь представляет собой, ну, совершенно точно, непрерывную такую линейку бинарных выборов. Чуть ли не каждые 2 минуты мы принимаем какое-нибудь решение. Так поступить или вот иначе? Поступить, сделать что-нибудь или ничего не делать? Как отреагировать на чьи-то слова, как спуститься по лестнице, да? Стоит ли кататься на велосипеде. Вот жизнь – это такая линейка выборов. А отношение к жизни – это то, что определяет большую часть шагов или действий, или бездействия при движении по этой линейке бесконечного выбора. Да, там, отдаться или не отдаться. Я имею в виду не обязательно в смысле сугубо интимном, в том числе в смысле ученичества, в смысле авторитета, в смысле работы, в смысле человеческом. Практически каждые несколько минут, сейчас я сижу и совершаю выбор, чего мне сказать там, за оставшиеся 20 минут, а чего не говорить, о чем промолчать. Ну и, наверное, это старинная песенка о бесконечном количестве вот этих самых вариантов выбора. Вот еще один вариант. Of all the boys I've known, and I've known some, Until I first met you, I was lonesome. And when you came in sight, dear, my heart grew light. And this whole world seemed new to me. Ay, ay, ay. You're really swell. Ooh, I must admit you deserve little Indians that really fit you. And so I've racked my brain hoping to explain all the things that you do to me. Buy me a Mr. Shane, please let me explain. Buy me a Mr. Shane means that you're grand. Buy me a Mr. Shane, again I'll explain. It means you're the fairest in the land. I could say Bella, Bella, even say wunderbar. Each language only helps me tell you how grand you are. I've tried to explain. Buy me a Vista Prima, so kiss me and say you'll understand. Say I'll understand, yes I understand. Heedly about doodly bobbles, woodly bod day. Of all the girls I've known, and I've known some, until I first met you, I was lonesome. And when you came in sight, dear, my heart grew light, and this old world seemed new to me. Ooh, ay, ay, ay. And you're really swell, huh? I must admit you deserve little Sicilians that really fit you. And so I've racked my brain hoping to explain all the things that you do to me. Buy me a Mr. Shane, please let me explain. Buy me a Mr. Shane means that you're grand. Buy me a Mr. Shane, again I'll explain. It means you're the fairest in the land. I could say Bella, Bella, even say wunderbar. Language only helps me tell you how grand you are. Me a Mr. Shane, again I'll explain. So kiss me, say you'll understand. Серебряные нити. Ну что ж, напомню только, что мы на Радио России в программе «Серебряные нити» обсуждаем базовое чувство. Может быть, чувство, с которого начинается человек. Отношение к жизни. Как вы относитесь к жизни, уважаемый Владимир Георгиевич, из города Советска? Владимир Георгиевич, доброго здоровья, с Новым годом, китайскому календарю, моя фамилия Зайцев, ну, я передаю дракону. Моя версия, ну, положится, может быть, в одну минуту. Как я слышу от некоторых, что надо взять из жизни все. Несмотря, что взять можно, конечно, самое хорошее, но так-то я считаю, что жизнь — это испытание, это нам дано, ну, как бы, чтобы мы что-то продвинули, как говорил Островский, чтобы не было это стыдно. Но если взять так утрированно, то вся наша жизнь — игра. И кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой? Вот эти слова, можно сказать, песни, которые пел Андрей Миронов, имеют какое-то отношение ко мне. Спасибо большое, Владимир Георгиевич. Кратко и, мне кажется, очень четко. Мне вот что хочется сказать. Вот смотрите, взять от жизни все, это, в общем-то, обозначает, что эта самая жизнь опять должна все это дать. Да, то есть снова речь идет о подарках. То есть вот человек приходит в жизнь для того, чтобы обнаружить, разыскать спрятанные подарки, поскольку человек, который хочет взять от жизни все, как правило, имеет в виду, в общем, что-то очень банальное. Но опять, да, мы говорили об этом не раз, сладко есть, много пить, спать с красивыми женщинами, путешествовать в красивых машинах по красивым странам. Ну, примерно так, как бы это и есть взять от жизни все. поскольку как раз в это самое «взять от жизни все» испытания как раз и не входят. Но вот если главное отношение к жизни – взять от жизни все, то что же такое испытания? Они зачем, собственно говоря, даны человеку? Ну, вот еще одно красивое мнение о жизни, которое прозвучало у нас до начала прямого эфира. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Ну, сам вопрос, что такое жизнь, меня весьма озадачил. Ну, пусть, как всегда, в таких вопросах легко свалиться в яму мелких подробностей или унестись в облака банальных обобщений. Ну, вот и символическая цифра 3 вчерашнего тренинга прорезала. Есть вверх, есть низ, нужна середина. Это я, в смысле эго. То есть вопрос будет звучать так. Что такое моя жизнь? Если говорить о прошлом, это будет история моей жизни, но совсем не ответ на вопрос о жизни. А если о настоящем, опять не то, а бытовая суета, мелкие достижения, мелкие потери. Ну а разговор о будущем, как о жизни, превратится в перебор изрядно полинявших мечтаний, плюс пересказ производственных планов на полгода вперед. Выбрать что-то одно не получится. Я попробую отойти от вселенского древа моей жизни, дабы окинуть всего... все ее одним взором. Что же я вижу? Главный мощный ствол уходит кроной в облака будущего и корнями в прошлое. Это мой интерес. Мне всегда было интересно, интересно сейчас, и уверен, интересно будет всегда. Это, конечно же, дар и основа интеллекта. Я советовал бы всем развивать интерес у детей. Сердцевина ствола моего древа жизни, моя профессия. Оно же увлечение. Это программирование. Ствол отнюдь не ровный, как хотелось бы. Древесина рыхловата, витамина цели, устремленности не достает. От этого весьма значительные ветки отвалились. К примеру, не стал я ученым, как прочили. Да и с листьями были проблемы. Хлорофилла от трудолюбия не доставала. Не даровано было, а легкость печенья не способствовала. А что же мои корни? Это моя благодарность. Благодарность папе, маме, старшим сестрам, тетям, дядям, всем родственникам, землякам, школьным друзьям, сокурсникам, всем учителям и сослуживцам всех работ. С уважением, Сергей. Вот и что интересно мне в отношении Сергея. Ну, если интерес-то есть и остался, почему же тогда не состоялся? Почему не стал? И во всех этих многочисленных благодарностях, Сергей, слышу я почему-то с болью. Вот спасибо всем большое за то, что вы помогали мне жить. И во всем этом замечательном древесном образе, стволе, корнях, как-то не слышно самого Сергея. Ну, то есть ощущение, уж простите, вот рос я как дерево. И как бы ждал, что же все эти родственники и друзья, которых я так благодарю, сделают, чтобы я стал ученым. Ну, не обижайтесь, ведь это и есть момент и выбора. Как бы я жду от жизни чего-то готового, или я жду от жизни... возможности для того, чтобы стать ученым, для того, чтобы реализовать свой интерес, для того, чтобы написать книгу. Ведь на самом деле, когда мы поем «Вся наша жизнь игра», Миронов пел, и «Кто ж тому виной», то мы ведь и имеем в виду под игрой. На самом деле именно это попытку обнаружить какую-то возможность для реализации заложенного в тебе. Помните, я много раз говорил о том, что существует модель Планка о третьем состоянии вещества. Монета может упасть только двумя способами. Либо решкой, либо орлом. Но Планк говорил, что существует третье состояние монеты. Это третье состояние монеты называется «может быть». Это тот момент, когда монета вертится в воздухе и может упасть и так, момент выбора. И самое главное, может быть, что я хочу сказать, что у большинства из нас наше отношение к жизни практически исключает свободу. Эрих Фромм называл, ну, не совсем это, не совсем то, о чем мы говорим, бегством от свободы. Есть у него такая замечательная книжка, в которой он удивляется этому факту. На самом деле, да, положение гостя – это, в сущности, своей положение несвободного человека в любом случае. Да, гость целиком и полностью зависит от хозяина. Если под жизнью понимается некое исполнение желаний или удовлетворение требований наших к жизни, то такая жизнь полностью зависит от внешних обстоятельств. Она полностью детерминирована или несвободна. Здравствуйте, Иван. Добрый вечер. Как вы относитесь к жизни? Доброй ночи. Ну, никак. Я ее пока не понял. А вам сколько лет? 39. Закройте глаза. Как вы чувствуете жизнь? Что она такое? Как вы к ней относитесь? У меня нету вот той интуиции. Я иногда не вижу тех процессов, которые происходят. Хотя по ихнему уже происхождению, я понимаю, что это было все как бы на ладони. Но тем не менее я спокойно работаю, то есть выполняю определенные обязанности, которые на меня возложены. И вот посредством вот этого труда я потом и кровью дохожу до каких-то своих выводов. Но пока их недостаточно. Чтобы с нами поделиться. Спасибо большое, Иван. Вообще, на самом деле, я хочу вот что сказать. Я хочу сказать, что в действительности для, ну, по крайней мере, европейского человека вот такие вот размышления над, казалось бы, очень простыми вещами, которые все чувствуют, но о которых никто не хочет думать, являются тем самым способом вожделенным развить интуицию. Потому что если мы как-то ощущаем жизнь как единый процесс, чувствуем ее варианты, ее оптимизм, даже в самых отчаянных обстоятельствах, как вот в этой самой старинной еврейской песенке, которая звучит сегодня во всех музыкальных паузах. Человек может рассматривать жизнь как набор возможностей, в которых он может какой-то свой принцип жизни реализовать. Но боится, потому что ему все время кажется, что хозяин, Бог или сама жизнь, ее экзистенция, может оказаться негостеприимным. Вообще, конечно, человек не обладает абсолютной свободой. Мы свободны только в ограниченных рамках условий своей жизни. Вообще-то жизнь полна возможностей. Однако они могут быть не только нереализованы, но и вообще незамечены. Как дом строится из кирпичей, наша жизнь складывается из массы маленьких решений, правильных или неправильных. Что побеждает в этих решениях? Поиск возможности в жизни, то есть ощущение себя свободным, или поиск подарков? Вот это то, о чем, когда начинаешь задумываться, жизнь начинает меняться. Каждый наш выбор ведет к свободе. Дело в том, что ответственность, о которой мы сегодня говорили, может быть только в условиях свободы, потому что действительно отвечать за свою жизнь может быть только автор этой самой своей жизни. Это не я, это определение Сартра, вы, наверное, его помните. А автором жизни можно быть именно в тот момент, когда решение еще не принято. Ведь ответственность – это работа, затраченная на выполнение возможностей, которую дает жизнь. Без страха того, что ты не станешь в этом деле самым главным или самым лучшим, с интересом. Но только в этой ситуации интерес имеет смысл, только в той, когда человек ищет и реализует свои возможности, когда он относится к жизни как к возможности, а не как к подарку. Это все, что я сегодня успеваю сказать. В воскресенье, 29 января, день рождения Антона Павловича Чехова. Давайте попробуем поговорить в ближайшую среду в программе, в эфире программы «Серебряные нити» об его рассказе «Ведьма». Так просили наши радиослушатели. «Ведьма» в женщине, в наших душах и в рассказах Чехова. В ближайшую среду. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. И учитесь искать в жизни возможности, потому что именно они когда-то дали нам возможность победить. Ленинграде он, как на параде.